Движение жидкостей и газов. До сих пор мы рассматривали движение твердых тел. Знание законов сохранения дает возможность познакомиться с основными закономерностями движения жидкостей и газов, которое весьма распространено в природе и технике. Движется воздух в земной атмосфере, вода в океанах, морях, озерах и реках, вода, нефть и газ в трубопроводах, кровь в кровеносных сосудах, питательные соки в капиллярах растений и так далее. Для простоты мы начнем изучение с движения жидкостей и газов по трубам. Возьмем плоскую трубу переменного сечения. Слева установим стержни, сделанные из красителя, растворяющегося в воде. Включив воду, мы заметим в трубе движение окрашенных струй, которые повторяют профиль трубы. Изучение этих струй показывает, что они точно передают характер движения жидкости. Эти линии получили название линий тока. Итак, жидкость течет без трения по трубе переменного сечения. Если через поперечное сечение S1 в трубу входит объем жидкости V1, то очевидно, что через сечение S2 выходит такой же объем жидкости V1. Иначе поток жидкости где-то должен либо разорваться, либо сжаться. И то, и другое невозможно. Сказанное справедливо для любого сечения трубы. Следовательно, через все сечения трубы проходят одинаковые объемы жидкости. Как же могут через разные сечения проходить одинаковые объемы жидкости? Логика подсказывает, что это может быть лишь в том случае, если скорость течения жидкости в узких сечениях больше, чем скорость течения жидкости в широких сечениях трубы. Это можно доказать и математически. Значит, скорость течения жидкости в трубе переменного сечения обратно пропорциональна площади поперечного сечения трубы. Итак, при движении жидкости по трубе переменного сечения ее скорость изменяется. При переходе жидкости из широкой части трубы в узкую жидкость движется ускоренно. В результате ее скорость возрастает, но ускорение вызывается силой. Какая же сила сообщает жидкости ускорение? Этой силой может быть только разность сил давления в широкой и узкой частях трубы. Таким образом, давление жидкости в широкой части трубы больше, чем в узкой. Этот, на первый взгляд, парадоксальный вывод подтверждается прямым опытом. Возьмем трубку поперечного сечения и присоединим к ней манометры. При пропускании жидкости по трубке обнаружим, что давление жидкости больше в широких частях трубки и меньше в узкой части. Иными словами, давление жидкости больше там, где скорость потока меньше, и меньше там, где скорость потока больше. Закон сохранения и превращения энергии дает возможность найти количественную зависимость между скоростью течения жидкости и ее давлением. Впервые это соотношение было найдено академиком Петербургской академии наук Даниилом Бернулли и носит его имя. Приводим это уравнение без вывода. Произведение плотности жидкости ρ на квадрат скорости жидкости в первом сечении V1 в квадрате, деленное на 2, плюс давление жидкости в первом сечении P1, равняется такому же выражению для второго сечения. То есть эта величина остается постоянной. Полученное соотношение представляет собой уравнение Бернулли. Его следует рассматривать как следствие из закона сохранения энергии. Из него также видно, что если V1 меньше V2, то P1 больше P2. То есть, чем больше скорость движения жидкости, тем меньше ее давление в данном месте. Уравнение Бернули справедливо не только для жидкостей, текущих по трубам, но и для газов. В этом можно убедиться на следующем опыте. Продувая воздух между двумя изогнутыми листами жести, мы заметим, что они сближаются. Объяснение этому, на первый взгляд, парадоксальному факту простое. Скорость воздуха между изогнутыми листами жести значительно больше, чем сбоку от них, а давление, наоборот, значительно меньше бокового давления, которое и сближает листы. В играх с мячом спортсмены широко используют так называемые резаные подачи мяча. Так, ударяя ногой по футбольному мячу сбоку, спортсмен заставляет мяч не только двигаться по выбранному им направлению, но и вращаться. Это приводит к тому, что мяч движется по сложной криволинейной траектории и может обогнуть стоящих на его пути игроков. Такой удар в футболе иногда называют «сухой лист». Это название связано с тем, что у мяча, как и у падающего сухого листа, весьма сложная траектория движения. Зависимость давления движущихся жидкостей и газов от скорости широко используют в бытовых и промышленных установках. Рассмотрим некоторые примеры. Пульверизатор знаком каждому. Скорость движения воздуха во флаконе с одеколоном практически равна нулю, а давление равно атмосферному. Скорость воздуха, подаваемого грушей в горизонтальную трубку, велика, а давление в ней и, следовательно, над трубкой, опущенной в жидкость, очень мало. Под действием атмосферного давления одеколон поднимается по трубочке вверх и разбрызгивается струей воздуха.